Новодачная. История о том, почему один из лучших советских институтов решили строить не в Москве, а в маленьком подмосковном городке. Совместный проект «Арзамас» и «Московских центральных диаметров». Если в названии станции «Новодачная» закрасить первый слог, а букву «А» исправить на «О», получится «Водочная». Эта шутка зародилась еще в советские годы среди студентов МФТИ, Московского физико-технического института, расположенного неподалеку от Новодачной в городе Долгопрудном. Несколько десятилетий подряд, в ночь на 1 апреля, студенты пробираются на платформу и ее переименовывают. Первых студентов МФТИ принял еще в 1946 году, но станцию «Новодачная» открыли намного позже, лишь в 1964-м. Может показаться странным, что институт открыли в отдалении от Москвы, и никто не позаботился о его доступности. Но в каком-то смысле это сыграло ему на руку. Академик Олег Белоцерковский, который стал ректором МФТИ незадолго до открытия станции, вспоминал, что Долгопрудный в послевоенные годы был не лучшим местом, довольно грязным и запущенным, что у него было плохое сообщение с Москвой. Но эта изолированность от московской суеты и позволила организовать здесь совершенно особенный учебный процесс. Считается, что решающую роль в том, что МФТИ появился именно в отдалении от Москвы, сыграл знаменитый физик и нобелевский лауреат Петр Капица. В книге «Физтех и физтихи» профессор Александр Щук описал, что в подобной удаленности от Москвы Капица видел возможность создать русский Кембридж, университетский городок, расположенный как Кембридж относительно Лондона, недалеко от столицы, но не в самом городе. В письме Сталину Капица объяснял, что новый институт будет в корне отличаться от прочих советских вузов. С каждым студентом будет вестись индивидуальная работа, а в институте должна царить творческая обстановка. Подход Капицы вызвал тогда шквал критики. В 1950 году декан физического факультета МГУ в письме на имя секретаря ЦК КПСС Георгия Маленкова писал о порочных идеях академика Капицы, который ставил целью факультета подготовку кадров особого сорта из числа каких-то сверхгениальных людей. А решающим критерием для приема является беседа поступающего с академиком. Однако, несмотря на всю критику, к середине 60-х, когда между небольшим поселком Новодачной и корпусами МФТИ открыли станцию «Новодачная», этот вуз был уже одним из ведущих в Советском Союзе. А его профессорами успели побывать Петр Капица, Лев Ландау, Игорь Там и Андрей Сахаров. Все нобелевские лауреаты.